Не расстраивайся из-за того, что твоя ситуация неоднократно переживалась в определенном возрасте людьми старших поколений. Оливер нагнулся и подобрал смятую бумажку. «Так ты точно отказываешься от чека?» Он снова протянул его юноше. «Да», — ответил Джефф. «Как тебе угодно. Когда ты повзрослеешь, ты станешь относиться к деньгам более бережно». Он разгладил листок, рассеянно посмотрел на него и неожиданно кинул его в камин. «Это твой проигрыватель?» «Да», — ответил Джефф. «Наверное, тебе стоит забрать его», — сказал Оливер. «Сейчас. И все прочие твои вещи». «А больше ничего нет», — промолвил Джефф. Оливер подошел к проигрывателю, выдернул вилку из розетки, аккуратно обмотал шнур вокруг аппарата и закрепил его конец. «Я полагаю, тебе не следует здесь больше появляться». «Я ничего не обещаю», — Оливер пожал плечами. «Мне-то безразлично. Я думаю только о твоем душевном покое». Он постучал пальцами о проигрыватель. «У меня все». Оливер замолчал в ожидании, приветливо улыбаясь. Джефф с окаменевшим лицом взял проигрыватель в руки и зашагал к выходу. Когда он оказался около двери, она открылась, и в комнату вошла Люси. Покинув дом, Люси словно во сне побрела к озеру. Застыв у берега, она стала смотреть на воду. Облака немного разогнало. Бледная луна высвечивала концы веток, сваи на краю пристани возле гостиницы, мачту небольшой яхты, стоящей в нескольких футах от причала. От озера веяло прохладой, и Люси невольно поежилась. Она не надела свитера, а возвращаться за ним ей не хотелось. Она думала о том разговоре, который шел сейчас в гостиной между мужчинами. Она попыталась представить его содержание, но ей это не удалось. В иные времена люди убивали в подобных ситуациях, и не только в иные. Люси вспомнила происшествие, о котором она узнала из газеты месяц тому назад. Моряк, неожиданно вернувшись домой, застал жену с другим человеком и застрелил их обоих, а потом себя. Эта история 2 дня держалась на первых полосах многих газет. Ну что ж, тут никто никого не убьет. Может, в этом и заключается их общий дефект. Наверное, отношения имеют ценность и значение лишь в том случае, если из-за них у людей возникает желание убить друг друга. Она повернулась и посмотрела в сторону дома. Он выглядел точно так же, как и прежде. Яркий свет мирно струился сквозь шторы гостиной и падал на влажную блестящую лужайку. В комнате Тони тускло горела настольная лампа. «Интересно, что он сейчас делает?» — подумала Люси. «Читает? Рисует лошадей, корабли или спортсменов? Собирает вещи, готовясь к бегству? Подслушивает?» Люси вздрогнула. Внезапно она поняла, что труднее всего ей будет теперь с Тони, независимо от того, слушает он сейчас или нет. Она снова уставилась на озеро. Как сладостно было бы сейчас погрузиться в целительный мрак. Но Люси знала, что ей этого она не совершит. Вода плескалась о своей пристани. Тихо, однообразно, знакомо. Люси захотелось вернуть лето прошлого года или любой другой момент, предшествующий этому вечеру, чтобы иметь шанс поступить по-другому, более мудро, не прибегая к сумасшедшему, стремительному, неуправляемому вранью, или перенестись в следующее лето, когда все успокоится, уляжется, будет прощено.